Глава 16. Москва. Городская тюрьма. Камера для особо опасных преступников. Это было сравнительно небольшое, но уютное помещение. 30 квадратных метров с диванами, кроватью и всей необходимой техникой, включая телевизор. На диване сидели Мирослав и Мария, а напротив них немного бледноватый Прохоров Владимир Максимович. «Братик, ты не переживай, хорошо?» Маша держала в руках телефон, а сама была одета в серую тюремную одежду. «После этих слов мне захотелось выругаться», ответил Сергей по ту сторону телефона. «Ну, мы в тюрьме. Нас весьма умело подставили, а мы со Славиком дурак и дурочка, так что ты сам виноват, что мы поехали», захохотала та. «Ладно, ладно, шучу. Не переживай, в общем. Подстава готовилась на тебя, поэтому будь осторожнее. Раскольники взялись за тебя всерьез. Но, честно говоря, я немного запуталась. Тут настоящий змеиный клубок, где все друг против друга и пытаются друг друга подставить». «Вернетесь, обоих прибью», — проворчал Сергей. «Помощь нужна. Думаю, за одну слезу Ангелина разберется с этим делом. У нее вроде дочь родилась». «Сереж, не забывай, нас, вероятно, слушают». Мария кинула взгляд на Прохорова, но имела в виду прослушку телефона. «И нет. Тут хватит и простых юристов. Но нас помаринуют недельку, минимум». «Проблемные», — простонал Сергей. 10 дней. Если не выберетесь, я на вас натравлю Ангелину. Тогда достанется всем». «Если двоюродная сестра за нас возьмется, она нас еще и отшлепает, как маленьких», — вздрогнул 28-летний лоб. «И не говори. А позора-то будет сколько». Мария скривила красивое личико и кинула взгляд на Прохорова. «Простите уж, но мы, в отличие от брата, дикие. Это он у нас городской, умеет во все это вот. А мы тупенькие». Она мило улыбнулась, а Прохоров уже проклял все на свете за то, что связался с ними. Особняк Сергея. Комната для тренировок. 2 дня спустя. «Плавнее!» — рыкнул я на Киру, которая обрушила на меня шквал ударов. «Ты теряешь много энергии из-за того, что твои движения рваные. Одно должно вытекать из другого и перетекать в следующее. Так ты не потеряешь энергию, а используешь ее в новом ударе». Девушка в спортивном топе и шортах пыталась следовать моему совету, но она полностью самоучка, никакой базы, лишь то, к чему она сама пришла. Плюс девушка ранее вообще человеческим телом не пользовалась. «Все, хватит, передохнем». Я поймал Киру за руку, дернул на себя, и та, потеряв равновесие, упала мне в объятия. «Еще!» — рыкнула девушка-кошка и попыталась вырваться, но не смогла и обиженно уставилась на меня. «Я все еще могу сражаться!» «Можешь, но, прости за откровение, это никуда не годится», — покачал я головой. «Начнем со снов». «Хорошо», — смирилась девушка и лизнула мою щеку, после чего кошачьи ушки встали торчком. «Котятки?» «Нет», — строго посмотрел на нее, и та прижала ушки. А потом укусила меня за шею и вырвалась, убежала. «Тяжело быть популярным», — раздался женский голос. Это была Николь. «Я промолчу», — подойдя к беговой дорожке вешалки, стянул с нее полотенце. Ну и начал обтираться, а то весь потный. «Я завершил охранную систему. Семена, предоставленные вашей сестрой, великолепны, но эти растения очень непослушные. Пришлось вывести новый вид. Он слабее, но послушнее». Плоскогрудая девушка выглядела немного виноватой, мол, не оправдала надежд. «И даже зимой они будут работать». «А вы посмотрите в окно», — улыбнулась она. И я посмотрел. Но для этого пришлось пойти в свою комнату. Все же в спортзале нет окна. «Прям карельские джунгли», — подметил я, глядя на высокие кусты, которые обвили стены, окружающий особняк. «У тебя прибавилось сил?» — обернулся я к Николь, а та покачала головой. «Не у меня, у вас», — она улыбнулась. А я сосредоточился на ее сфере души. В нее обильно вливалась моя духовная энергия, подпитывая дриаду. А учитывая, что она частично растение, и этого вполне хватает для роста и развития. «Нет, ты все же стала сильнее», — подтвердил я свои догадки, удивляя ту. «Правда?» — она, похоже, удивилась. «Ну, может, и правда». «А как твоя дочь? Связь имеешь с ней?» «Слабую очень, но ощущаю, что с ней все хорошо. Ее, кажется, подкармливают». «Да, я вчера разговаривал с бароном. Он всерьез занялся обеспечением безопасности дерева. Но там скорее ради выгоды, сама понимаешь». «Конечно». Зеленокожая девушка улыбнулась и сцепила руки за спиной. «Дочь сможет насытить маной все эти земли, защитить их и обогатить барона. Я передала ей мысли, что барон будет защищать ее, пока она приносит ему прибыль. Мы с ней согласны на такой симбиоз. Это всем выгодно». Мы еще немного поболтали и пошли обедать, после чего я собрал ПЖМ, и мы вновь попытались переместиться в духовное пространство. На этот раз с нами в комнате были Блэр и Мия. Но последнюю я с собой в духовное пространство не брал. Она — мой маяк. В случае опасности или проблем в реальном мире Мия вытянет нас. И вот мы вновь в пустыне. Ночь же прошла здесь, так что палило о-о-о как. И вновь мы голые. «Ну, ха-ха-ха-ха-ха-ха!» — заржала Блэр, тыча пальцем в Киру. «Сама не лучше!» — фыркнула кошка. «Лучше!» — хмыкнула лисица. Она была получеловеком-полулисой. Гуманоидная форма, покрытая белой шерстью. Объемная грудь, также скрытая за шерсткой. Лисья голова и два хвоста. «Вот только как же здесь жарко!» «Очень!» — добавила Альма. «Нужен кактус!» «Кактус?» — Блэр заинтересовалась, а вот Альма вздрогнула. «Забудь, потерплю!» «Кактус — это броня!» «Защищает от солнца, имеет колючки, и в нем прохладно», — заявила Кира, а глаза лисы прямо засияли. «Хочу, буду как Кристал Блэк», — заявила она. «Но мы ничего не поняли, кто это такой, хотя вроде это персонаж из какой-то игры». К сожалению для Блэр, подходящих кактусов мы не нашли. Альма же отказалась надевать броню. Так что маленькие кактусы мы съели, потом немного подрались с чудовищами. Съели пару монстров, и Мия позвала нас домой. Там прошел час. «Ого, а мы загорели!» — восхитилась Блэр и скинула с себя одежду, даже трусы. «Везде загорело! Вау! Ай!» — хлопнул я ее по обнаженной попке перед своим лицом. «Имей совесть, женщина!» «А я не против», — слегка смутилась та, мило улыбаясь. «Если я буду прыгать на женщину каждый раз, когда та не против, у меня времени на все остальное совсем не останется». «Тогда ночью». Та шустро натянула трусы, а я столкнулся со взглядом Киры. «Зачем спариваться, если не делать лисят?» «Неважно, просто я так хочу», — попробовала оправдаться Блэр, явно не желая, чтобы Кира проявляла интерес к этому делу. «Что-то вроде тренировки». Глаза девушки заблестели. «Да, тренировка», — заулыбалась Блэр. «Ой, балбесина». «Тоже хочу тренироваться», — заявила Кира, заставив лису паниковать. «Не надо. Но я хочу становиться сильнее», — возразила Кира. «Ты еще слаба для таких тренировок. Да, точно, слаба, а я старше, и мне уже можно». Кира обреченно вздохнула, но вдруг из волос вытянулись кошачьи ушки. «Научи, подготовь меня». Не став слушать этот кошмар, я пошел прочь из тренировочной комнаты. А со мной и Альма. «Что-то произошло?» — поинтересовался у улыбающейся девушки. «Можно и так сказать. Сегодня день рождения у госпожи Юнны. Мы с ней переписываемся и общаемся на тему книг. Я подготовила ей один подарок. Очень тяжело было найти эту книгу. Надеюсь, она ей понравится. Главное, чтобы курьер не опоздал». «Так давай ты сама вручишь его», — улыбнувшись девушке, увидел восторг в ее глазах. «Спасибо!» Она бросилась в мои объятия и сладко поцеловала. «Ой!» Раскрасневшись, девушка умчалась с огромной скоростью. И это несмотря на длинное платье. Кажется, любовные романы сильно на нее влияют. Я же позвонил барону Чернышову, отцу Юнны, и договорился, что прибуду на день рождения его дочки. Нам как раз нужно обговорить дела. Вот и возможность появилась. После чего я сходил в лабораторию и проверил, как идут дела с зельями. Сейчас все ингредиенты проходят преобразование и требуют некоторого внимания, Где-то я добавил немного катализатора, где-то подрегулировал температуру. В целом все шло отлично. Оборудование отличное, ингредиенты лучше не бывает. А когда все будет готово из того, что выйдет, я сделаю зелье на основе слез высшей дриады. Оно будет многократно лучше золотой икры. Насчет янтаря я не уверен, но у него другие свойства. Продление жизни и укрепление организма. Когда-нибудь и я буду добывать этот янтарь. Уверен в этом? Ладно. Нужно подготовить подарок для Юнны. Все же ингредиентов у меня выше крыши. Девушка она, честно говоря, красивая. И это становится для нее проблемой. Так что сделаю-ка я весьма простенькое, но очень полезное зелье. А лучше набор. Занявшись работой, заказал изготовить красивую коробочку. Ну и сделать флакон а-ля духи. Правда, сделать зелье, чтобы оно приятно пахло и при этом не потеряло свою силу, оказалось нелегко. Пришлось кучу времени убить на изучение архивов рода. В итоге вышла розовая жидкость, которую я разлил в 20 колб и разместил в коробочке, а с ними и флакон для духов. Оно будет приятно пахнуть сладкими фруктами, но при этом отгонять мужиков. За основу я взял зелье, которое используется для естественного уменьшения популяции чудовищ. Его распыляют над территорией чудовищ в сезон спаривания. Монстры временно теряют интерес к размножению, в итоге самки не беременеют и популяция не увеличивается. Чаще всего зелье применяют против малоценных монстров, которых тупо лень убивать. Ну, а вторым зельем решил сделать средство для развития магии. Оно слабенькое. Но, подумав еще немного, сделал три зелья. Одно для Николь, а второе — Мии. Остальным оно будет бесполезно. Если перевести все в цифры, то если у тебя магия 10 единиц, то зелье повысит ее до 11. Но это в лучшем случае. А если 15, то эффект будет нулевой. Ингредиенты я добыл в горах близ Иркутска. Их у меня много, так что не жалко. Хотя, думаю, можно было бы продать каждое зелье миллионов так за 30. Или 50. Ладно. Закончив работу, начал готовиться к празднику и... «Ой, это мне?» — удивилась Николь, получая бутылек. Ее я поймал в коридоре. Собственно, сам мысленно и позвал. «Вкусно. Я чувствую магию. А что это?» «Сделает тебя сильнее». «Я... спасибо». Зарумянилась та, а потом расхохоталась и схватилась за плоскую грудь. «Господин, неужели это, чтобы я радовала вас своими прелестями, а не полным их отсутствием?» На девушке, к слову, было белое платье. «И нет, не в титьках дело, мне нужно, чтобы она стала сильнее. В бою с высшими она смогла одолеть ту обезьяну, но сил из меня вытянула просто кошмар. Чем Николь будет сильнее, тем меньше будет тянуть». Но я сказал, конечно же, другое. «Ты красива как с грудью, так и без». Я сделал свою лучшую улыбку, а та засмотрелась на меня и зарумянилась. «Господин, если бы вы не были гориллой, я бы набросилась на вас и расцеловала. Нельзя быть таким обольстительным». «Да, тяжело мне живется». Вздохнул, будто бы жизнь — боль. Пошел дальше, а та захихикала. Проинструктировав женщин, чтобы охраняли особняк, дал Мии ЦУ, целевое указание, то бишь. Она должна фиксировать мысли людей в округе. Мне бы не хотелось, чтобы на особняк напали, пока я отсутствую. Там сейчас зелий на несколько герцогств. На, может, и княжество. Так что и наемников-охранников попросил пригнать немного. И вот я с Сальмой приехал в ресторан на окраине города. Чернышовы не очень богатые. Все же бароны, поэтому и ресторан не шикарный, но вполне неплохой. У входа в одноэтажное здание стояли два гвардейца рода Чернышовых. Увидев меня, они немного напряглись, но, видимо, про меня им говорили, так что вскоре вспомнили и расслабились. Мы прошли внутрь, все такие нарядные. На мне был черный костюм, на Альме черное притальное платье с пышным подолом в районе колен. Ну и шляпка на почти прозрачные перчатки. Вот любит она такой готический стиль на минималках. Дверь нам открыл слуга рода. и мы прошли в ресторан, где играла легкая музыка. И было неожиданно много народу. Удивлен. Все украшено шариками, цветами и в целом миленько. Взрослые собрались в левой части ресторана, обсуждая дела. Их там было человек 10. Молодежь в правой части. Там фуршет, столы и танцпол, где Юну в прямом смысле передают из рук в руки. А она с обреченным видом позволяет себя танцевать. Парней было 8, девушек 12. Некоторые танцевали, другие устроились за столами и болтали. «Сергей Владимирович!» — нас встретил сам барон, выглядевший немного получше, чем в прошлый раз. Видимо, благодаря зелью он скинул немного лишнего веса. «Данил Федорович!» — пожал я ему руку. «Выглядите очень даже неплохо». «Вашими стараниями!» — хохотал тот, не отпуская моей руки. «И я все же смог стать сильнее, за что также благодарен». «Тогда дважды поздравляю вас!» — улыбнулся ему и кинул взгляд на Юну. Та уже заметила нас, но была пленена танцем. «Спасибо, спасибо. И я рад, что вы пришли. У меня появились партнеры. Познакомлю, позвольте». Он утащил нас во взрослую часть ресторана и представил худому статному мужчине с модной прической и стильной бородкой. Эдакий английский джентльмен на местный манер. Занимался он выпуском журналов, и Чернышов сотрудничает с ним, рекламируя свою одежду, да и просто пошивая заказы. И новая коллекция Чернышовых сшита Альмой по выкройкам барона, но с добавлением своих хотелок. В общем, аж целый граф заинтересовался нами, но, услышав мою фамилию, несколько опешил, и вся надменность у него как-то растворилась. Даже немного страха на лице появилось, ну и уважение к Чернышову. Наконец я смог вырваться и направился к Юне. «Привет!» — поднял я лапу. «Снюхай!» «С днем рождения!» — Альма обняла очкастую. «Спасибо!» — улыбнулась та. «Мне приятно, что вы пришли. Вот!» Альма вручила книгу, по прочтении названия которой у Юны брови на лоб полезли. «Я сама не читала ее, так что жду от тебя краткий пересказ. Спасибо!» Теперь уже Юна обнимала Альму. И напомню. Юна ростом 1,60 м и имеет 4-й размер груди. Альма же 1,70 м и грудь 1-го размера, даже меньше, чем у Ольги. Но не в размере счастья. «А это от меня», — передал коробочку. «Внутри духи, которые отбивают у парней интерес к противоположному полу, а также зелье, которое повысит твою магическую силу». Глаза девушки расширились, и она кинула взгляд на отца. «Нет, ему не поможет. Это лишь для слабаков». «Спасибо», — улыбнулась она и, прикрыв рот, захихикала. «Взял и слабачкой обозвал». «Юн, кто этот громила? Неужели тебе такие нравятся?» — раздался недовольный голос и показался еще более недовольный парень. Он был едва выше Юны и немного худее. «Я не сужу людей по внешности. Мне важно, что здесь». Юна коснулась головы и недовольно посмотрела на парня. «А у тебя, Тимофей, видимо, с головой совсем плохо, раз считаешь себя вправе вмешиваться в чужой разговор. Тем более, когда поздравляют с днем рождения!» — осадила она его. «Ну, я... Ты просто так улыбалась ему!» «Остудись, горе мача! Зябликовы не женятся на аристократках!» — хохотнул я. «Так что соблазнять Юну я не собираюсь». «Чтобы порочить, не обязательно жениться!» — фыркнул тот, за что получил от именинницы убийственный взгляд через очки. Будь в руках Юны что-то тяжелое, она бы огрела парня. Благо, тот понял, что ляпнул, и поспешил убраться с глаз долой. Ну, а Юна открыла мой подарок и обильно надухарилась. «Ну как, есть желание меня опорочить?» — спросила меня девушка. «А на меня не действует», — я сдержанно рассмеялся и объяснил. «Любой опытный воин всегда защищает свои дыхательные пути мембраной из маны. Она не позволит магическим газам попасть в тело». «К счастью, среди людей моего возраста нет опытных воинов», — довольно улыбнулась та. «Спасибо». «Когда выйдешь замуж, тебе уже никто не будет приставать. Ну, кроме мужа». «Угу. Но до выпуска из академии придется терпеть приставание и мужское внимание». Она обреченно вздохнула и улыбнулась. «Дай бог, с этим станет полегче». «Эх, а я бы хотела, чтобы вы с Сергеем начали встречаться». Теперь вздохнула Альма. «Мы бы смогли проводить больше времени вместе». «Боюсь, мой род не настолько силен, чтобы позволить себе свадьбу по любви». Она покачала головой и улыбнулась. «К тому же, как сказал Сергей, убийца-чудовищ не женится на аристократках. Да и...» Юна кинула на меня взгляд и слегка покривила губами. «Жизнь с Сергеем была бы полна приключений, а мне хочется забиться в темный уголок, читать книги, и чтобы меня никто не трогал». «Да, я того же самого желаю». Альма разговорилась с Юной, и все. Они недоступны для окружающих. Так что я вновь переговорил с Чернышовым. Мы подумывали о новой фабрике, совместной. Он предоставляет чертежи, или как они там называются. Альма их дорабатывает или свои делает. Потом их шьют на фабрике, и все получают денежку. В общем, прибыль обещает быть высокой. Все же одежда из паучьего шелка ценится и стоит немало. Плюс она имеет отличную монопроводимость, ее можно зачаровывать и... Додумать мне не дали, так как окно в ресторан лопнуло, и в него влетели двое человек в знакомом мне снаряжении. Едва я успел дернуться, как убийцы, а это именно они, я не сомневаюсь, вытащили волшебные палочки и ударили молниями. Палочки лопнули, так как одноразовые, а у меня аж волосы дыбом встали, и, казалось, даже кости просветило. Ух, жесть. Попади такое в барона, отец Юны бы отбросил копыта. Благо, я успел закрыть его своим телом. «Ха!» — выдохнул я дым. «Ну все, сучки, вам звездец». Убийцы переглянулись и собрались было убежать, но я уже метнул драконье копье. Тот, который слева, среднего роста, мужчина, хлопнул по летящему копью своей перчаткой, которая имела что-то вроде металлической пластины на ладони. И эта пластина была зачарована. Но как же мужчина удивился, когда копье, которое благодаря магии весило 300 килограмм, не ушло с курса, а пробило ему грудь, выбрасывая из окна. Второй уже бежал на меня и не увидел, чем закончилось метание копья для своего товарища позади. Передвигаясь ловко и быстро, он собирался было оббежать меня, чтобы убить барона. И учитывая, как сильно сияет кинжал в его руках, боюсь, тут даже мне кровушку пустят. Но вдруг на пол полилась жидкая паутина, заполняя собой обширное пространство. Убийце попросту некуда было ступить, чтобы не прилипнуть. Так, наверное, думала Альма. Но этот просто покрыл ноги слоем маны, и паутина не липла к ногам, так что убийца даже на миг не задержался. Вот только когда паутина резко дернулась наверх, будто сеть, в которую попал зверь, убийца удивился, но сразу же принялся резать паутину и, освободившись, рухнул вниз. «Ну, привет, пес. Моя ладонь, покрытая электричеством, смачно коснулась лица убийцы и послышался хруст. «Упс. Кажется, я его убил». «Блин, что ж ты такой хрупкий? Кого теперь допрашивать?» Обреченно вздохнув, я принялся собирать добычу. «Я убил, а значит, все мое». «Все закончено?» — спросил тот, похожий на джентльмена граф, выглядывая из туалета. «Ага». Ответил я и кинул взгляд на двух гвардейцев. Они уже были внутри, но выглядели растерянными. «Данил Федорович, кому вы успели перейти дорогу, что за вами убийц послали?» Барон стоял позади и был бледен от ужаса. Рядом уже была его дочь и обнимала отца. Вокруг них была стена воды. Но вряд ли она защитила бы их. Да и артефакты убийцы подобрали верно. Вода не защитила бы от молнии. По крайней мере, такая, которую я сейчас вижу. «Граф Гребенщук», — пробормотал Чернышов. «Мы с ним боролись за возможность сшить форму для сотрудников воздушной гавани, а также всех остальных изделий из ткани». «Вот как? Выходит, это его убийцы напали на меня?» «Понятно, понятно», — заулыбался я. «У меня как раз проблема с деньгами». «Значит, пойду и оторву ему голову». «Но у вас же нет доказательств!» — воскликнул один из баронов, которых пригласили на день рождения. Он тоже выглядывал из туалета. «Раздался голос из сортира!» — хохотнул я и кинул на того взгляд. «Я же не сразу буду голову отрывать!» После моих слов некоторые люди заметно расслабились. «Сперва набью морду и заставлю признаться на телефон». Они пораскрыли рты, а я рассмеялся и, оставив Альму для охраны Юны отца, вызвал Викторию. Она как раз находилась недалеко. И вскоре мы поехали к графу. А жил тот... на нашей улице. Через 15 домов, и, похоже, его предупредили о том, что я еду к нему, потому что внутри никого не нашлось. Граф с семейством в панике покинул особняк, оставив лишь гвардию, чтобы задержать меня. Живой щит. Но разве мне есть смысл их убивать? Я их не тронул, и они мне не мешали. Пришлось вызывать полицию, писать заявление, фиксировать факт нападения, трофеи показывать, что в итоге отняло у меня несколько часов времени. Так что на торт я не успел. Хотя, думаю, вряд ли торт был. Скорее всего, после нападения все разъехались. «Да, господин, я сейчас у Юнны, переночую и защищу в случае опасности», сообщила мне Альма по ментальной связи. Дав добро, сам отправился домой. Да уж, куда ни пойду, везде случается всякая фигня. Как же было хорошо в лесу. Ни проблем, ни геморроя. Эх, но ничего. Скоро закончу зелье и займусь кое-чем действительно интересным. Ну или на войну отправят. Да уж. Добравшись до дома, вошел в холл, а там они. В почти прозрачном эротическом белье беловолосая и аловолосая красавицы дожидались лишь меня. Глаза горят, а хвосты виляют. «Тренироваться!» — потребовала Кира. Что это бестолочь ей наговорила? «Но что за проблемные женщины?» «Ладно. После хорошей прожарки током и зелий лечения можно и потренироваться».